Видимо, Роберт и правда перестал бегать по шлюхам. Значит что, стояк с утра. Охрана пыталась не заржать. «Я сейчас оденусь и выйду», — сказал он и захлопнув дверь изнутри. Через закрытую дверь я услышала голос Роберта. «Ты что не сказал, что там Ленна? На галеры захотел?» — услышала я голос Роберта. «Пошел вон, придурок, хотя нет, останься, помоги мне одеться». Роберт поставил рекорд по одеванию, по ощущению он вылетел оттуда минуты за две, одетый. Правда, были мелочи, лицо заспанное, корки в глазах, волосы непричесанные. Ладно, пусть народ видит, что королем быть непросто. Бегать за оленями в стальных доспехах — удовольствие сомнительное. Роберт был одет в охотничий костюм, примерно такое носила родня Лианны на охоты. Рубашка из чего-то вроде льна, кожаные штаны и кожаная куртка. На одежду были нашиты полосы дубленой кожи, какое-то подобие дополнительной защиты. Сапоги до колена. На руке у него висела какая-то меховая шуба. «Ленна, ты не смотри, что мой костюм ношеный», — начал оправдываться Роберт. «Все нормально, главное практичность, а то в новом ярко-красном камзоле все зверье разбежится. Я вот тоже оделась попроще, чтобы на меня собаки не гавкали». Ленна была северянкой, да и отец ее баловал. Она не только часто гуляла, но и общалась с братьями, иногда сопровождала семью на охоту, хотя оружие ей никто никогда не давал. А еще она, ну не скажу, что прочитала все книги в Вентерфилле, но пролистала, будучи еще ребенком. И что ей больше всего понравилось? Что может понравиться ребенку? Книги с картинками, а не описание жизни королей. А что в средневековье может быть с картинками? Справочников по флоре и по фауне либо не придумали, либо их не было в Вентерфилле, но вот всякие там книги про охоту и повадки животных, с иллюстрациями и тактикой охоты, были. И вот сейчас, пока мы шли к выходу, я обрушила на Роберта град вопросов. «А как мы будем охотиться? Конными или пешими? Ты с копьем или рогатиной? Лук или арбалет? А какие породы птиц? А какие породы собак?» Конечно, великой охотницей Лианна не была, но хотя бы поддержать разговор и задать правильные вопросы она могла. Очень скоро Роберт забыл про утренний конфуз и оживленно мне рассказывал. «Охотиться будем пешими, на кабана, он с копьем. Мне правда было интересно, что я увижу в рамках королевской охоты, то, что было показано в «Игре престолов», 3,5 пьяных алкаша-бомжа, или то, что в «Доме дракона», шатры, слуги, куча сопровождающих и надежно связанный олень. Тут же нет мизинца, чтобы все украсть. Мы вышли на улицу. «А кого ждем?» — спросила я. «Мне уже можно в карету? Ты, наверное, послала свою служанку за какими-то вещами?» — спросил меня Роберт. «Нет, ее сегодня не будет. Я без нее, я ее отправила на весь день на рынок, купить себе новые одежды, чтобы нам не мешало», — сказала я. Роберт задумался. Пришла к нему рано утром, в платье которого не жалко, от полуголого мужика не шарахается, без служанки. Королевским гвардейцам он уже приказывал уши заткнуть, если надо еще и глаза зажмурит. Он на меня понимающе посмотрел. «А может, ну ее, эту охоту?» — предложил он. «Нет, я уже настроилась. Хочу посмотреть, чем королевский лес отличается от лесов севера». Меня погрузили в карету, одну. Смешанный конный отряд охраны, Баратионов и Старков, следовал рядом. Роберт скакал на коне, и мы отправились в речной порт. Столица, Королевская гавань, располагаясь на левом берегу реки Черноводная. Увы, ширина и глубина реки в этом месте была слишком высока для местных технологий мостостроения, да и мост бы помешал кораблям и бюджету. Поэтому моста не было. Нет, он был, иди против течения реки, через пару сотен километров мост будет. Мы по нему и перемещались по дороге сюда из башни радости в столицу. Как же выглядел королевский тракт? Дорога упиралась в реку, чтобы потом начаться с другой стороны реки. Левый берег – столица, правый берег – королевский лес, в самом широком месте под 300 км, где охотиться может только король. Идиоты, транжиры. У нас тут бюджет дефицитный, денег нет, продовольствие в столицу с простора покупаем, от Тиреллов тащим. Брат выглядит с этой работой как с урановых шахт, в предположении, что он выдает 100 норм за смену, но без кирки, а у нас тут, в часе верхом и на лодке от столицы есть охотничья делянка размером с Бельгию. Идиоты, вырубить все нафиг, сделать пашню — вмиг прибыль будет. Ладно, молчим. Я вышла из кареты и смотрела, как Роберт организовывает переправу. Точнее, переправу организовывали другие, а Роберт на них орал. Потом Роберту стало скучно. Он посмотрел на зевак из горожан, взял кошелек и стал кидать в них деньги. Я пригляделась. Вроде бы медь, хорошо, даже полный кошелек меди это очень мало, для короля, за одну медную монетку можно купить много муки. Горожане славили своего короля и подбирали монетки, драк не было, но толкались знатно. Я же более-менее, благодаря служанкам, ориентировалась в ценах для простых, а тут как раз медь. Так, где тут ближайшая лавка, что делать, купить хлеба, кормить голубей, ощущения почти те же, но будет дешевле. Только у меня денег нет. Я подошла к Роберту. «Роберт, а почему я в городе не вижу голубей?» Спросила я. «Потому что их здесь нет», ответили мне. «Странно. Память Лианны говорила, что в городах здесь и правда нет голубей. Хотя я вроде бы диких видела. Да и парочку любителей держать этих птиц дома тоже знала по памяти Лианны. Моя же прошлая жизнь говорила, что город должен быть забит голубями». «Здесь же не живут их природные враги, а почему нет голубей?» Искренне удивилась я, так их же всех нищета съедает. «Голуби это ж мясо, намного лучше крыс», просветил меня Роберт. «А-а, куда я попала?» «Ой, нет, как мне повезло, ничего менять не надо, а то бы сейчас в этой драке за медики участвовала». «Роберт, а откуда у тебя медные деньги?» спросила я. «Да у охранника взял», ответили мне. «Ой, Роберт, а я тоже хочу делать нечто полезное». Предложила я, женщине не следует работать, ответили мне, ну кто говорит про работать, может я хочу заняться благотворительностью, а у меня совсем нет денег, я скажу, тебе дадут, ответил Роберт, а пока бери медики и кидай им, ну мы стали кидать медики вдвоем, народ славил короля и его невесту, пустой кошелек вернули стражнику, наверное, ему потом компенсируют, мы начали грузиться на корабль, а карета, спросила я, увидев, что ее даже не пытаются грузить. На той стороне есть охотничий домик и гостевые кареты. Там же собаки и челядь, не волнуйся. Просветил меня Роберт. Путешествие через реку было обыденным, морской болезни у меня не было. Я глядела на Королевскую гавань, смотрела, как народ выбрасывает в реку мусор и рыбьи кишки. Может быть, надо на вино переходить, а то отравлюсь с этой водой, камни в почках и подагра. Когда это будет? В 40, а до этого здесь реально дожить? А дизентерия вот она, рядом. Судно было грибным, мы бодро двигались к другому берегу. Лианна, пойдем со мной в каюту, мне с тобой поговорить надо, предложил мне Роберт, только после свадьбы. Честно призналась я ему, в прошлой жизни у меня подобных замашек не было, может быть поэтому и была в том мире не замужем, хотя, наверное, просто время другое. Но тут надо держать марку и набивать себе цену, а то вдруг он со мной переспит и скажет, что та рыженькая в 100 раз лучше и к ней уйдет, а моей крови уже хотят. Вильянна соврать не даст. «Лианна, я просто поговорить», — ответил мне Роберт, но без лишних ушей. «Тогда возьмем с собой Хоулинда Рида», — предложила я. Он нехотя согласился и мы втроем зашли в, как я поняла, пустую каюту капитана. Новый белый плащ, Хоулинд Рид, встал в угол и старательно прикинулся мебелью. «Ему уши закрывать?» – спросила я. «Рид, молчать умеешь?» – спросил Роберт. «Да, можешь не закрывать, все равно это все скоро узнают, но не трепись». Рид кивнул. «Короче, Лианна, я тут подумал, зачем мне трон, когда есть ты? Все эти государственные дела только отвлекают и мешают мне проводить время с тобой. Давай я возьму денег, сбежим в вольные города и будем жить долго счастливо». Я чуть в обморок не упала. Рид тоже. «Свадьба само собой. Хоть сегодня», — предложил Роберт, неверно оценив мое изменившееся лицо. Я ужаснулась. Честно говоря, у Лианны был подобный разговор с Риегаром, слова были другие, как и место, но смысл был таким же. Лианна согласилась. Ну и я помню, чем закончилась. Война, труп отца, брата, мужа, сама сдохла. Может быть, если бы в столице рожала под присмотром великого мейстера и армии повитух, все удачнее прошло бы, если бы не я ребенок-сиротка. Кстати, насчет ребенка, как-то совсем неудобно, я же мать, бедный Джон Сноу, но я его не воспринимаю своим ребенком, как Риегара не воспринимаю своим мужчиной, это для меня словно чужой сон. Я его не делала, это наследство Лианны, надо будет заняться самокопанием, а ребенка, как будет возможность, привести в Красный замок. Я уже такой план придумала. Китлин плюет Неду в глаза и говорит, достал уже, мало тебе шлюх, еще внебрачных детей домой тащишь, все, развод и девичья фамилия. А тут я такая вся в белом, я спасу ваш брак, так и быть, ребенка можете оставить мне на воспитание, а сами езжайте домой мириться. А там, привет, Джон Сноу, я тебе расскажу, кто твоя мама, если убьешь короля ночи, и еще подари мне дракона. Что, агу-дагу, ну значит согласен. А насчет идеи Роберта, нет, спасибо. А если Мартиллы захотят отомстить, Ланнистеры, это короля попробуй еще достать, а изгнанник, сорящи деньгами цель полегче. Тем более любой запас денег кончится, а работать Лианна ничего не умела. Мои знания здесь не в чести, с охраной и в статусе королевы можно отвертеться от костра, но иначе в лучшем случае прямая дорога в городские сумасшедшие. Роберт умеет только воевать, а работа наемника опасная и связана с разъездами вдали от дома. Есть голубей и драться за медики не хочется. Как бы ему вежливо отказать, а то еще подумает, что я с ним из-за денег. Я с ним потому что жить хочется, а деньги это один из факторов. Нет, я не алчная и не корыстная, я о детях думаю. Их надо защищать от драконов, от иных, от сумасшедших аристократов. Роберт, я тоже этого очень хочу. Начало я. Подожди, я сейчас схожу, скажу, чтобы корабль повернули. Он рванулся к двери, но я его остановила. Но это невозможно. Мы не безродные бродяги. Мы знать. Наш долг править Вестероссом, чтобы построить достойное будущее. Для себя, наших детей и всего народа Вестероса. Надеюсь, достаточно пафосно сказала я. Но быть королем это так хлопотно. Не унимался Роберт. Давай так, я отрекусь от трона. Править будет Станнис, а ты со мной в штормовой предел. Там тише, спокойнее. Природа лучше. Будем в гости к Неду ездить, а он со своей женой к нам. Выдвинул Роберт новую идею. Лучше, но не сильно. Это переведет тебя из начальника в одну весовую категорию с Ланнистерами и Мартеллами, а что позволено Юпитеру, не позволено быку. Кроме того, если бы королем сделали бы Неда, я, может быть, и согласилась бы, но Станнис, не понравился он мне. Слишком безэмоциональный, рациональный. Надо будет отдать ради мира с Мартеллами голову Роберта, отдаст. Жена родить не может, женится на Серсии ради наследника, заодно дефицит бюджета закроет, а жена попросит голову Лианны в обмен на незабываемый минет два раза в день пожизненно, и я труп вслед за мужем. Роберт, я уже один раз была жертвой произвола королевской власти. Я не хочу, чтобы это повторилось. Не хочу жить, думая приглянется кто-то из моих дочерей принцу или нет. А чтобы защитить меня, Роберт, ты должен быть королем. Конечно, Лианна, я буду твоим королем и мы будем жить долго и счастливо. Согласился Роберт. На этом месте разговор закончился и мы вышли на палубу. По ощущениям мы меньше чем за час пересекли реку. Надо еще наручные часы сюда внедрить, знать бы как. Хотя нет, сначала чтобы людям не было нужды жрать голубей, а потом наручные часы. Доехали до охотничьего домика. Он был деревянный, но трехэтажный. Рядом были домики поменьше, для прислуги, для охраны, баня. Ну и чистокол как вокруг хорошей деревни. Меня посадили в новую карету, мы сначала ехали по Королевскому тракту, а потом свернули на грунтовую дорогу. Ну зрелище было средним, лес, серость, снега нет, около полусотни собак, всякие там слуги, несколько знатных людей в качестве вероятных собутыльников. Роберт был пеший и с копьем, его окружали слуги и охрана. Я вышла из кареты и мы отправились охотиться. Роберт начал говорить, обычно я иду с компанией и виночерпием, но сейчас взял с собой охрану, потому что ты со мной. Тут нагнали крестьян, каждому пообещали по три медика, они должны шуметь, если повезет, на нас выгонит медведя. Медведь это ух, хорошая драка. Я остановилась. Лианна, не боись, тут два десятка воинов в броне, с щитами и копьями. Как только услышат медведя, они тебя закроют в коробочку. Если вдруг медведь кинется на тебя, люди Старков кидают в него копья и стреляют из арбалетов. Если медведь выживет, его остановит стенка бойцов Баратионов. Хороший копейный строй не пробивает рыцарская конница с четырехметровыми копьями. Куда там медведю, а мои люди, профессионалы. Да не волнуйся, медведь даже до строя не добежит. А ты, спросила я, а что я? Я медведя заборю копьем. Просветил меня радостный Роберт. Я уже убивал косолапых. Господи, какие же люди идиоты. В том мире, пишут на сигаретах о вреде курения, вешают противопожарные сигнализации, покупают огромные внедорожники с ремнями и подушками безопасности, и платят кучу денег, чтобы их привязали за ногу и скинули с моста, или с парашюта, или чтобы на Эверест залезть. Здесь то же самое, у тебя есть куча охраны, у тебя дегустаторы фигок, ты идешь с острой палкой диаметром сантиметров 5 на медведя, сука, который с полтонны весит. Что толку, если ты его проткнешь, если он тебя просто с разбега снесет, я узнаю вкус цареубийцы, блин, а если у меня прямо здесь и сейчас вспышка желания, Роберт на охоту, а его в спальне запираю и пусть на меня поохотится, Лена, да не боись, я уже медведей убивал, да медведи это редкость, вот кабана мы почти наверняка словим, это да, а кабан вообще ерунда, я с ним и пьяный справлюсь, справишься, ок, один раз, 10, 100, а там копье сломается, или споткнешься, или чихнешь не вовремя, проклятый адреналиновый наркоман, у тебя вроде есть женщина мечты, ради которой ты хотел все бросить, я что, хуже кабана, но тут надо думать, я не в силах ему ничего запретить, а отношения испортить, легко, вообще, мне надо действовать тоньше, думаем на ходу, некоторое время мы бродили по лесу, пока один из слуг не сказал, что на нас гонит свинью. О, класс, Лена, я знаю это место, пошли на холмик, мы увидим их издали. Мы забрались на возвышение на опушке. Вот, Лена, смотри, Роберт указал куда-то пальцем. Где, уточнила я. Да вот же, вот, уточнил Роберт, показывая пальцем, и я увидела. Сначала я увидела людей и свору собак, они не атаковали, а лишь преследовали и пугали. Их жертвами была одна большая грязная кабанятина и 5 мелких полосатых поросенков, что бежали вереницей за ней. Я была городским жителем, кроме зоопарка никогда не видела диких животных, тем более в естественной среде обитания. Память Лианны имела похожие случаи, но это не то. Ой, какие милые. Роберт, мне жалко поросяток, они же умрут без матери. А давай их отпустим, попросила я. Роберт как-то странно на меня посмотрел. Так у поросят мясо лучше, сказал он мне. Потом он еще раз посмотрел на мои умоляющие глаза и сделал какой-то жест охотникам. Те изменили направление, и свинячья семья убежала куда-то в бок. Что вы мне ерунду какую-то гоните? Давайте мне матерого зверя, проорал Роберт. А это нормально, что зимой поросята, уточнила я. Так все ж думали, что весна настала. Животных тоже погода в заблуждение ввела, признался Роберт. Некоторое время мы гуляли по лесу, раздеть свою служанку было правильным решением, одеждой я была довольна, шубой тоже, шапка Марты также пригодилась. Роберт рассказывал мне байки про охоту, смотря по сторонам, к нему подбежал слуга. «Ваше Величество, на вас гонит кабана, матерый, без поросят?» – спросил он. «Зверюга-зверь», – сообщили Роберту. Роберт посмотрел на меня. «Удачи, Роберт!» – прокричала ему я. Меня закрыла коробка из солдат. Роберт стоял вне строя с копьем. Рядом с ним был только один человек. Как я поняла, оруженосец. У него были запасные копья. Надо будет в замке продавить истерикой, чтобы с Робертом на охоте всегда силами был. Лай собак усиливался. Вскоре из леса выскочил огромный кабан. Одна из собак висела у него на загривке. Вторую он ударом отравил в полет. Я увидела брызги крови. Существо весило килограмм 300 и по ощущениям двигалось со скоростью мотоцикла и кинулось на Роберта. Я закрыла глаза. Ладно, это же не его первая охота, как-то раньше он выживал. По ушам стеганул нечеловеческий визг и ободряющий людской рев. Наверное, все нормально, можешь уже открывать глаза, проорал Роберт. Кабан лежал на земле, одно копье торчало у него в груди, он словно с разбегу в него влетел. Другим копьем ударили сбоку в шею. Я его сначала на копье насадил, а потом добил вторым ударом, хвастался Роберт. Хорошая добыча, достойная победа. Жаль двух собак, но еще достанут. Разделать и приготовить. Я еще поохочусь, вдруг повезет и медведя выманит. Я же думал о том, как не дать Роберту самоубиться. Авантюра. Сегодня удержал копье, а 10 лет спустя коробочка рассыпалась, и я повисла на Роберте. «О, Роберт, ты такой сильный, такой мужественный», — хвалила я его, «а я без 5 минут вдова». «Ну да, да, все это про меня», — довольно сказал он. «Ой, а я тоже хочу участвовать в охоте», — предложила я. «Ну так ты и участвуешь», — не понял Роберт. «Роберт, я просто смотрю, а хочу именно участвовать», — не унималась я. «Лена, да какой участвовать? Ты посмотри на тушу кабана, разве баба такой вес удержит? Тут не каждый мужик справится», — вернул меня в реальность Роберт. «Роберт, это значит, мне просто нужно найти дичь попроще. Ты ведь хороший будущий муж, разумеется. Я просил отца научить меня обращаться с оружием, а он отказал». «Правильно сделал, еще поранишься, но с тобой-то не поранюсь, ты же само совершенство». Я загнала Роберта в ловушку. Было принято решение попробовать. Нашли мне дичь силам. Белку на дереве, которая смотрела на нас, как на идиотов. У одного из егерей взяли лук и дали мне. Роберт объяснял мне, как надо пользоваться луком. Не лучший лук, пояснял мне Роберт, тетива должна была быть из сырого шелка, поскольку такая тетива очень прочная, ее можно сделать очень тонкой и она хлесткая, то есть далеко посылает стрелы. Ты неправильно стрелу держишь, лучник должен был класть стрелу так, чтобы ее оперение лежало в плоскости лука, ибо если она заденет им на выходе лук, то вернее всего отклонится от цели. Удерживать стрелы надо тремя пальцами. Ушко держать большим пальцем и указательным, а средним поджимать указательный. И не забывать, что если наконечник стрелы легкий, как сейчас, то оперение нужно короткое и узкое, а при широком и тяжелом, наоборот, широким и длинным, но это если доспехи пробить надо, там другие стрелы. У плоского наконечника его плоскость должна была быть параллельно хвостовой выемке ушка стрелы. Роберт говорил и говорил, я пыталась растянуть лук, а большая часть сопровождающих пыталась не заржать. Дело в том, что в Лианне было роста около 1,70 м и лук был чуть выше меня. Короче, сил его натянуть мне не хватило. Целиться в животное следует, растянув лук так, чтобы наконечник стрелы касался лука, а его тетива доставала до правого уха, продолжал Роберт. Как, блин, это натянуть? Ух, вспотела, но не натянула. Эх, жаль, спортом, тем более стрельбой из лука не занималась. Но ничего, я поняла, что магию мне не выдали. Силы мне тоже не выдали, это я поняла, как шкаф двигать пыталась. Значит, я великая лучница, 100 леголасов, буду слонов и драконов из лука валить. Стреляем в глаз, не портя шкурки. Сейчас проверю свою меткость. Роберт, у меня не получается натянуть тетиву. Помоги мне, попросила я. Так я же буду тебя касаться, просветил меня Роберт. Ерунда. Подходи, помоги натянуть тетиву, вновь попросила я. Роберт подошел, я почувствовала его дыхание в затылок. Он взял меня за руки, я почувствовала, как мои руки раздвигают и лук мгновенно натянулся. Готово? Спросил он. Готово. Уверена, я попаду прямо белке в глаз, сказала я. Вот так целишься чуть выше, советовал он мне. А теперь выпускай стрелу, приказал Роберт. Роберт отпустил мои руки и тетива лука стала мгновенно сокращаться. Стрела улетела куда-то, но точно не в белку, она продолжала на нас пялиться. Блин, я, кажется, даже в дерево не попала. Ну, наверное, белка просто моргнула, сказала я. На этом месте народ просто лег от хохота. Плетей захотели, сучьи дети, завопил Роберт. Нет, Роберт, все правильно, это была шутка. Ты специально мимо целилась? Нет, целилась я в белку, но потом решила пошутить, когда поняла, что промахнулась. Слушай, а я в людей не попала? Уточнила я. Нет, ответили мне. Я осмотрела свои руки. Хорошо, что в перчатках была. Тетива ударила по перчатке и порвала ее. Меняем оружие. Лук это не мое. Грудь мешает. А арбалет попробовать можно? Принесли арбалет, охотничий. Роберт долго мне объяснял, чем отличается охотничий арбалет от боевого, меньше и наряднее. Взвести арбалет я не смогла, мне его взвели и я выстрелила в белку. Мимо. Я в парке в тире стреляла, все не так. Как из этого арбалета вообще можно попадать, если прицела нет? Белка странная, больная что ли, почему не убегает? Ваше Величество, медведя гонит. Выбежал к Роберту взмыленный егерь. Роберт поправлял мне хват арбалета. Пусть его гонит нахуй отсюда, еще белку испугаете, мы заняты, приказал король. Вы уверены? Переспросили его. Медведя нахуй и тебя туда же, приказал Роберт. Лианна, прости, я не буду больше при тебе ругаться. Больше не надо, но и меньше тоже, сострила я под одобрительные смешки местных. Никакого медведя я не слышала и не видела. Некоторое время мои стрельбы продолжались. Краем уха я услышала, что некоторые люди начали ставить деньги, с какого раза я попаду в белку. Ну, в дерево я уже попадаю, иногда. А может, она заколдованная, волшебная белка, аватар трехглазого ворона? Роберт, что-то эта белка меня уже начала злить. Попади в нее, попросила я, подавая ему арбалет. Может, место проклятое, или арбалет бракованный? Роберт взял арбалет, положил болт, взвел, прицелился, выстрелил. С ветки упала дохлая белка. Не в глаз, конечно, ее почти порвало, но попал с первого раза. Ты у меня такой классный, сказала я, поцеловав его в щеку. Народ быстро отвернулся. Но стрелковое оружие мне точно давать не надо, вдруг в тебя попаду. Я не думала, что это столь сложно. пошли охотиться дальше, Роберт взял копье и мы пошли. Что-то надо завязывать с этой охотой на крупную дичь. Баратион Билкадов, звучит, зато безопасно. Мы за безопасную охоту. Роберт, а как насчет соколиной охоты? Спросила я. Роберт мне начал рассказывать, как классно можно было охотиться с птицами в долине Эрвин. Но не здесь, лес мешает птичкам. Роберт пояснял мне местные традиции. Ранг, так сказать, той птицы, с которой ты можешь охотиться, зависит от знатности. Великий дом может охотиться с орлом, знать поменьше довольствуется кречетом. Мелкопоместный барон мог охотиться с Сапсоном, а обычный рыцарь – с ястребом. А крестьяне, спросила я, им позволяется выдрессировать и охотиться с пустельгой. Крестьяне могут также охотиться с лаской или хорьком, а вот за охоту благородной птицей крестьянину полагается наказание. С его груди срезают мясо и кормят им прирученную и выдрессированную им же птицу. Пояснил мне Роберт, долбанные садисты, как бы это прекратить? Роберт, а я тут вспомнила, я не особо люблю мясо кабанов и медведей, а мясо оленей обожаю. И чем олень меньше, тем вкуснее. Хочу шашлык, сказал я. Правда что ли, оленина она же хуже, рыхлая. Просветил меня Роберт, а мне нравится, сказал я. Идея была очень простая. Каноне он убился об кабана, значит, ему не нужно охотиться на опасных животных. Это кабан или медведь будут атаковать, а олень или косуля будут убегать от него, он не сможет об них убиться. Роберт выдал приказы, кабанов и медведей, наху, в смысле не нужны, гоните что-нибудь типа оленя. Через некоторое время наших блужданий по лесу сказали, что гонит лося, меня спрятали в коробочку. Роберт вышел вперед, из леса выскочил огромный лось, много больше кабана. Я закрыла глаза. Я услышала мат Роберта. Быть не может. Роберта что, лось поранил? Я открыла глаза. Роберт был целым, но злым. Убежал, сука. Я думал, он на меня кинется, а он оббежал и ускакал. Я в него копье в спину кинул, но не попал. Естественно, лось далеко не убежал. Его затыкали стрелами копьями егеря. Но настроение короля было испорчено. А может, лучше его арбалетом? Спросила я. Конечно, лучше. Но не факт, что он с одного попадания сдохнет, а второй раз я выстрелить не успею, убежит. А если связать и держать, уточнила я, так это еще хуже, чем онанизм, сказал король. Прошу прощения, я не подумал, ничего страшного. А если верхом охотиться, преследовать его и вам будут подавать арбалеты, уточнила я, так на такую дичь и охотиться, признался Роберт. Но я же охочусь с тобой, а как можно, я верхом, а ты пешком. Так я умею ездить на лошади, сказал я. Правда? Удивился Роберт. Редкое качество для женщины, но бывает. Отец Лианну баловал. Да, можешь не доспросить, обрадовалась я. Никаких медведей, кабанов и прочего. Только отстрел травоядных, а рядом куча вооруженных людей с заряженными арбалетами. Сейчас мы найдем тебе смирную лошадку и продолжим, предложил Роберт. Роберт, нет, призналась я. Почему? Удивился он. Потому что я уже задолбалась по лесу ходить, есть хочу, и писать, но писать потерплю, а поесть можно. Роберт, я же в юбке, сказала я очевидное. Ну и что, не понял вопроса он, как я в юбке верхом поеду, спросила я. Мы тебе тряпку постелим, предложил Роберт. Какую тряпку, мне штаны нужны, призналась я. Штаны, удивился Роберт, тут женщина в штанах либо воин, либо актриса, либо шлюха. Причем первые обычно у железнорожденных. Ну, у тебя есть охотничий костюм, а у меня нет. На севере в Винтерфилле у меня была одежда для охоты. Как это здесь нет? Сделаем. В следующий раз поохотимся верхом. А пока меня ноги устали. Давай, что ли поедим? Предложила я. Поесть Роберт всегда рад. Притащили шатры, накрыли поляну прямо тут. То мясо еще не приготовили, но нам натащили горячей еды. И вина, это во дворце в курсе. Что Роберт не пьет, здесь видимо нет. Вино убрать, приказал Роберт. Пиво, брага, утонил лакей. Пошел вон, придурок, пока я тебе бутылку о башку не разбил, приказал Роберт. Лианна, а что не ешь? Спроси Роберт. Мой дегустатор поел. Если с ним все будет нормально, минут через 20 поем, призналась я. Сволочь я или нет, я же его не заставляла идти на такую работу. Да и Дилмарт после отравления подсуетился, выдал моим дегустаторам самые ходовые противоядия. Мы ели, я же пыталась Роберта развлечь. Ой, Роберт, у нас на севере есть поверье, что от алкоголя у мужчин растет живот. Когда я была маленькая и если себя плохо вела, меня нянька пугала, что если я себя буду плохо вести, у меня будет толстый муж, который не увидит из-под брюха свой. Ну, в общем, ты меня понял. Я очень рада, Роберт, что вы не толстый. Роберт аж просиял. У меня был такой хороший отец, он меня так любил, научил ездить верхом. Но одно мое желание он не сумел выполнить. Начал я. Я король, я все смогу, признался Роберт. Я так хотела научиться сражаться с оружием, а он мне запретил. Сказала я чистую правду. Ленна, опять, оружие — это не игрушки для девочек. Ну так и с лошади можно упасть и убиться. Зачем тебе оружие? Я смогу тебя защитить. Ладно, давайте поговорим позже на эту тему, сдалась я. Мы поели. Потом некоторое время просто гуляли по лесу. Не знаю, то ли звери кончились, или их слишком хорошо крестьяне и медведь распугали, то ли народ увидел, как на меня Роберт смотрит, и решили не мешать свиданию. Больше объектов охоты не было. Потом доделали шашлык из дичи, убитой на охоте, ели есть еще раз. Я тоже попробовала, думаю, иногда можно. Роберт радовался, что сумел меня покормить нормальной едой. Помимо шашлыка и прочего было еще одно особое блюдо. Белки, запеченные в каком-то сладком сиропе. Я посмотрела на Роберта. «Ни я, ни Лианна такое еще не ели. Это та самая белка?» – спросила я. «Да», – сказал Роберт, хрустя другой белкой. «Их хоть потрошили? Это съедобно?» – спросила я. «Съедобно», – признался Роберт. «Я дала белку своему дегустатору. Вроде бы не помер, укусила. Ладно, съедобно. Надеюсь, я не виновна в геноциде белок. Вроде бы на севере их Лианне никто никогда не предлагал. Эх, не быть мне Лианной дисбалансной, владыкой пулемета нашего. Буду Лианна Беличья Смерть, или Белкоидка, или Спасительница Свинячих. Эй, дайте еще белок, они прикольные на вкус. Я где-то читала, что организм рассыпается, если ему не хватает белка. Сейчас мы дефицит этого вещества в организме закроем. Вообще это хитрый план. В каноне Роберт был алкашом и правил страной, не приходя в сознание, на радость Бейлишу и Варису. А что если ему было тупо скучно, и его одиночество могла скрасить лишь белка? А теперь белка навсегда часть его жены, пить не надо. Роберт и белка, вместе навсегда. Я прямо вижу будущее. Роберт разрабатывает планы войны с драконами Дейнерис и иными с севера. Чтобы он лучше работал, я подношу ему орешки в новой шубе. Тут в кабинет вбегает наш сын и говорит: «Мам, а ты понимаешь, что эта шуба – результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?» А я осаживаю сына: «Как ты можешь так говорить о родном отце?» Возвращались домой мы в приподнятом настроении, путь назад у меня в голове особо не отложился. Роберт привычно проводил меня до моих комнат. Я предложила ему вместе с Ридом зайти. «Ему уши закрывать?» – уточнил Роберт. «Нет, не надо. Тут такое дело. Я хочу тренироваться бою на мечах». «Нет», – ответил мне Роберт. «Я уже все обдумала. Людям скажем, что я просто беру уроки танцев. У сира бариста на Силме», – предложила я. «Нет», – ответил Роберт. «Почему?» – удивилась я. «Я смогу тебя защитить от всего, а так еще поранишься», – ответил Роберт. «Так я даже не прошу настоящего оружия. Буду тренироваться только деревянным», – сказала я. «Я смогу тебя от всего защитить», – ответил он. «Я не собираюсь сражаться, я просто боюсь стать толстой», – сказала я. «Частично это правда. Эта смерть от голода страшна, а от сытости глупа. Разжиреть, когда еды и вина бесконечно много, а из замка выходить не надо легче легкого. Может быть, Роберт стал жертвой шведского стола, еды, выпивки, женщин, сколько хочешь. Ну, он и постонно потреблял в каноне, а на что другое врем не оставалось. А еще вдруг у меня талант меча, как у сферического попаданца. А даже если нет, у меня есть планы на Силме. Ему разрабатывать тактику боя против железнорожденных, дотракийцев, безупречных, драконов, иных. Надо будет на него повлиять, а для этого надо с ним разговаривать. Роберт, я северянка, я с ума от скуки сойду, а так хоть какое, то занятие. А еще, предупреждаю, если у меня будет дряблая задница, я тебе этого не прощу, сказала я Роберту. Чего? Не понял Роберт. Роберт, давай подумаем вместе. Давай, вот смотри, у тебя ведь сильные руки. Да, в том числе потому, что ты много тренируешься. Да, а у меня руки слабые, допустим. И когда ты мне женишься, мы регулярно будем исполнять супружеский долг, конечно, но у женщин бывают месячные. А это причем? Во время месячных я исполнять супружеский долг не буду, а ты меня принуждать ведь не станешь, разумеется. Но ты мужчина, ты хочешь всегда. Мучить воздержанием я тебя не собираюсь, никаких других женщин не позволю, значит у нас остается не так много вариантов. А если у меня слабые руки, как я смогу тебя удовлетворить? Я пошел, ладно, сообщил Рит и направился к двери. Бедняга, думал быть королевским гвардейцем это рубить вражин налево и направо? Нет, это именно за день узнать кучу тайн и слушать про королевский секс. Я попрошу вас остаться. Приказала я ему и он замер. Лена, ну это, начал Роберт. Роберт, а если я буду такая слабая, что родить не смогу? Хочу тренироваться. Ладно, но я буду присутствовать, ответил Роберт. Ты самый лучший, сказала я и кинулась ему на шею обниматься. Вот где справедливость. Я его обнимаю за плечи, а он меня за зад. И причем так, что больно даже через платье, и нет, он не щиплется, а каждую ягодицу одной рукой сжимает. Помню, есть картины, где Самсон разрывает пасть льву. Надо с Робертом быть поаккуратнее, попрошу во время секса мне ягодицы раздвинуть, а он меня вдоль порвет. Нелепая смерть. Внезапно его руки исчезли. Лена, мне лучше уйти, а то еще немного и я не смогу остановиться, сказал Роберт и выскользнул из моих объятий и вырвался за дверь. Вероятно, изнасилование было близко. Рит на меня неодобрительно посмотрел и тоже вышел. Да, наверное, я лишнее в местных реалиях себе позволяю, но вы ничего не понимаете. Я лечу будущего мужа от блядства анонизмом. Дилетанты, кругом одни дилетанты. Серсия вот считала, что ничего делать не надо, только платье получше надеть и все должны к ее ногам падать, и что, сработало. Я выглянула за дверь, попросила позвать свою служанку. Мне сказали, что она еще на рынке. Третью ходку делает. Совсем избаловалась. Я сходила на горшок, стала смотреть на закат и бездельничать. Потом явилась моя служанка, в новом платье, довольнище. Вскоре я уже отмокала в ванной, потом переоделась и сидела в комнате при свечах. Скучно. Попросила ее найти брата. Пришел нет, вид он имел помятый, как будто работает на очень вредной работе. Жизнь ад. Рассказывал, как ему трудно живется, все пытаются мастеру над монетой всунуть взятку, а он отказывается. Естественно, народ думает, что мало давали. В завершение всего... Инспекция публичных домов и новый налог привели к закономерному итогу – предложение взятки натурой. Солдатам Старков уже бесплатно. Взятка? Что, вы просто знак нашего уважения. Короче, в глазах своих людей нет уже самый великий сюзерен. Борделедержатели подумали примерно так. Раньше брали деньги со Старков, а они ввели новый налог. Мораль? Блин, Старкам бесплатно пока не закрыли совсем. Кроме того, чтобы использовать метод расследования по отпечаткам пальцев, надо эти отпечатки иметь. В курсе только нет и Дилмарт. Дилмарт работник офисный, а нет, полевой. Составляет каталог отпечатков, общается с подозреваемыми. Правда, со стороны это выглядит иначе. Знакомство и соблазнение красавиц, светских львиц, дурение голов наивным девочкам. Каких красавиц? Разрабатываем версию, что меня хотела отравить женщина, которая хочет быть королевой. И вот все думают, что нет, к женщинам приглядывается, а он занимается выуживанием из них информации, так сказать, в приватной обстановке. И все. При этом все расходы оплачивает казна, он же на работе. Чую, получит он от жены, когда она доедет до королевской гавани. По знатным женщинам пошел, кроме этого по шлюхам бегаешь, а чтобы тебя никто не заподозрил, налог на бордели ввел и лично следишь за собираемостью. Что ты, дорогая? Это просто работа. Но я очень радовалась, что сегодня никого не убили, из людей по крайней мере. Зверюшек немного жаль, но они хотя бы были вкусными. Поговорив с Нидом, я поблагодарила его за помощь и отправилась спать. П.С. Примечание автора. Автор в курсе, что медведи зимой спят, хотя мне не очень понятно, как они могут проспать, допустим, 8 календарных лет, пока зима в Вестеросе. Предлагаю два варианта. Первый, медведя для королевской охоты разбудили. Второй вариант, как-то люди обманулись тем, что закончилась зима и настала весна. Предполагаю, что живность из спячки тоже вышла. Искал канонные факты про Лианну Старк. Нашел, что умеет ездить верхом, стрелять из лука и аллергия на мед. Ну, допустим, в перчатках из рука стрелять неудобно, одежда непрактичная и все такое. Глава 14. Цена лунной крови. Проснулась я в хорошем настроении. Слегка побаливали мышцы ног и был легкий насморк, последствия моей последней прогулки по лесу. Отвыкла ли она от физических нагрузок? Я привычно привела себя в порядок, служанка даже не бубнила, что ванна два раза в день это много. Потом она мне передала письмо от брата, в нем говорилось, что сегодня все, вот вообще все, Роберт, он, Арин, все-все заняты, и чтобы я сегодня посидела дома лишний раз из комнат не выходила. Правда, заняты, или очередная попытка моего убийства, телепатии у меня нет, как и духов шпионов. Поэтому я решила не изводить себя, придумывая ужасы, а отдохнуть, посидеть, почитать. Но было одно дело, которое нельзя откладывать. От королевы требуется безупречное происхождение и способность рожать здоровых детей и наследников. По происхождению никаких вопросов нет, дочь хранителя Севера, а вот дети. Предъявите месячные, и это не проездной билет в транспорте. Может быть, конечно, я слишком уж себя накручиваю, но мне уже пора начинать симулировать месячный цикл. Роберт сказал, что он меня и без детей возьмет, но Роберт здесь не один. Я еще помню разговор с Арином, который закончился мордобоем. Да и вдруг, если я не могу родить, меня захотят убить сторонники крепкого государства, наследники пока почкованием не появляются. Я села так, чтобы меня не было видно ни с окна, ни с двери, и начала симулировать, как имитировать кровотечение. Наносить себе раны опасно, еще инфекцию занесу или славу суицидницы получу. Поэтому, хорошенько помыв руки, пару раз высморкавшись в тряпки, стала ковыряться в носу, заранее велев никому не заходить. Ковыряюсь, а крови нет. Но ничего, терпение и труд все перетрут. Кровь пошла, я стала мазать ткань, пригодился подарок Лизы Арин. Блин, как только теперь кровь остановить? Ладно, дышим ртом, легкий компрессик. Вот, уже почти все. Что дальше? Все водные процедуры на сегодня отменить. Вот возьму бумажку, заведу календарь месячных. День в день или иногда задержка. Часть меня говорила, что я дурью занимаюсь, но другая хвалила за паранойю. Вдруг еще решат, что я больная, или что недавно рожала. А от кого? Риегар Таргариен, организовать новые следы. Сойдет, криминалистики тут нет, действуют по принципу признания царица доказательств, а я никому не признаюсь, а пытать меня никто не даст. Все, кровь окончательно перестала течь. Почитать книжку, вымыть лицо, скоро поесть Марта принесет. Все шло тихо и спокойно. Интересно, а когда возвращаются месячные после родов? Где ты, мой интернет? И ведь у местных не спросишь, хотя они должны знать, но это подозрительный вопрос, а в моих книгах этого нет. У меня исторические хроники и публицистика, география и прочее, но никак не практикум по медицине. Все шло тихо, а потом за дверью я услышала голос Роберта, который изъявил желание меня посетить. Наедине, я ему ответила свою коронную фразу, только после свадьбы. «Лианна, я просто поговорить». Услышала я его голос через дверь. «Ну бери охрану и заходи с охраной», предложила я ему решение. «Наедине», не согласился он. «Я думала, я в принципе не против с ним переспать. Это же не канонный пьяный небритый колобок со сворой проституток, а вполне себе презентабельный молодой мужчина, накачанный ростом выше 1,90 м. Смущало наличие у него внебрачных детей, но зато точно не импотент. Мои бы проблемы, Лизе Арин. Только пусть на венерические заболевания сначала проверится. Но сейчас это глупо делать по 1000 причин. От общественного порицания до того, что вдруг у меня шов разойдется. Вроде бы прошло прилично времени, но я без понятия о качестве шва, сделанного солдатом, и прочности местных ниток. Ну и охране влетит ни за что. Если им брат сказал не пускать, а король сказал пускать, то что делать? А хорошая охрана — это очень важно. «Просто поговорить?» — спросила я. «Просто поговорить», — сказал Роберт. «Зови Нида», — подсказала я ему решение. Минут через 20 ко мне в покое зашел Роберт с Нидом. Дверь закрыли, мы отошли в одну из смежных комнат, и Роберт мне сказал: «Я знаю все, я немного потерялась». «Что ты знаешь?» «Что твоя Лианна мертва, а я пришелец из другого мира». «Или что Лианна любила Риегара и родила от него ребенка в браке?» «Вряд ли, тогда бы реакция была совсем другая, ты бы бесился и ярился». «Что все?» — спросила я. «Ну это что, ты забеременеть не можешь?» — ответил мне Роберт. «Чего?» — встрял в разговор. «Нет, надо брату преподать мастер-класс с риторики. Покажи, Эддард Старк, как ты умеешь молчать. Вот так, молодец. Еще тише. В любом случае, рубит тебе голову, обвиняют в государственной измене. Вот так молчать, как я». Роберт смотрел на меня, я смотрела на него и молчала. «Но это не важно, я все равно люблю тебя. Мы еще молодые, вдруг все наладится», — успокаивал меня Роберт, взяв меня за руки. «А откуда такая информация?» — спросила я. «Ко мне в покой пришла твоя служанка и сказала, что ты имитируешь месячные, ответил мне Роберт. Я немного опешила. Как она догадалась? Нюхала, увидела кровь из носа, я вроде бы все мыло и улики уничтожила. Роберт, зачем ты пустил ее в свои покои? Обвинил его нет. Я подумал, вдруг письмо от Лианны. Или Лианна хочет со мной встретиться. Ну ты понимаешь, наедине. Я хочу поговорить со своей служанкой, сказал я. Вот с этим проблема, ответил Роберт. Почему? Удивилась я. Я ее спросил, кому она еще раз сказала. Она ответила, что никому. Ну я и свернул ей шею и сразу к тебе. Нет, а ты знаешь, как труп из моих покоев незаметно вынести? Я присела на кресле. Опять труп. Нет, и Роберт начали о чем-то спорить. Как это произойти могло? Может, я что не так делаю? Так, поставлю себя на место Марты. Ты бедная девчонка, служанка королевы. Но внезапно оказалось, что работа с риском для жизни, твоя коллега умерла. Хочешь ли ты оставаться на такой работе, где, округляя, один месяц один труп, а вас там двое работало? Не очень, ты хоть неграмотная, но до двух считать умеешь. Да, меры безопасности подняли, но осадочек остался. А тут тебе дают зарплату за год вперед. И у тебя уже есть платье, и деньги, останется и на коровенку, и на лошаденку. Ты больше не говно, в смысле, больше не бесприданница. Зачем травиться в столице, когда можно свалить домой, если ты уже не бесприданница и выйти замуж? Ни зачем. Как свалить с работы? Нажаловаться королю на королеву, а тут как раз есть такой повод. Кому нужна корова без приплода? Да никому. И вот ты идешь к Роберту, говоришь ему, что невеста с дефектом и ждешь награды. Только она не учла специфики. Даже когда Роберт подозревал меня в измене, то он кричал: «Убью его, а не накажу тебя». Тут я вообще ни в чем не виновата, проклятый Риегар. Но если эта информация всплывет, Роберту будут выносить мозги альтернативной женой или любовницей. Зажмурься, представь Лианну, сделай бастарда, мы его узаконим, и будет наследник. Лианна вылечится и разродится, законный сын наследует прежде бастардов. Ну и Роберт нанес упреждающий удар по моей служанке, награда оказалась не такой, как Марта думала. Дура она, я же предупреждала, ничего обо мне никому не рассказывать. Хочешь домой, мне скажи, на твое место найдем желающих. Отработай, пока новых служанок не найдут, и вали с честно заработанным. Конструктива в разговорах мужчин не было, Роберт был уверен, что все сделал правильно, нет, взывал к совести. Нет, я думаю, тебе нужно расследовать очередную почти удачную попытку отравления твоей сестры, начал я. Ищи заговорщиков. Лианна, спросил меня нет, все просто. Я заскучала, попросила Марту передать Роберту, чтобы он ко мне зашел, поговорить, погулять. Марта дошла до твоих покоев, и тут яд подействовал. Роберт переволновался и сразу побежал проверять меня, забыв про тело. Лианна, у Марты сломана шея. Просветил меня нет. Так неудачно упала, когда яд подействовал, и шея сломалась при контакте с мебелью. Уверена, мистер Дилмарт все подтвердит, если его ты и король об этом попросите. А тело в море. Яд сильно ядовитый и приставучий. Встрял в разговор Роберт. Будете уходить, возьмите кувшин с водой, добавила я. Думаю, там был яд. Правда, как он прошел через несколько ступеней дегустаторов, не знаю. Наверное, особый яд, который действует только на женщин. Думаю, если вы попросите, мистер Дилмарт и это подтвердит. Нет, неодобрительно посмотрел на нас обоих, и мужчины пошли притворять план в жизнь. Примерно через часик нет вернулся. Грустный нет. Слушай, а откуда ты узнала? Марта была не в курсе. Спросил он меня. Узнала что? Удивилась я. Ну не просто так же ты захотела имитировать лунную кровь именно сегодня? Спросил меня он. Просто так. После охоты у меня насморк с утра был. Решила не пропадать же добру. Сейчас уже почти нет соплей. Кровь откуда? Уточнил он. В нос уковырялась. Нет, объяснишь, что происходит? Спросила я. Никто не хотел тебе говорить. Тут такое дело, проститутка беременна. Ответили мне. Нет, вот вообще понятнее не стало, сказал я. Помнишь, у тебя был разговор с Робертом насчет его внебрачных детей? Ты сказала, пусть растут под присмотром, пусть их везут в столицу. Припоминаю что-то такое, призналась я. Мы нашли несколько детей Роберта. Проще всего было с Мией Стоун. Ее мать живет в долине Эррин, и Роберт часто к ней захаживал уже после рождения ребенка. Нашли еще одну девочку от другой местной жительницы. Есть еще два мальчика, но их матери проститутки, и у нас нет полной уверенности, что они дети Роберта, хотя они оба черноволосые и голубоглазые, но на всякий случай берем их. Но есть один более свежий случай. Одна из проституток Королевской гавани беременна. Срок, уточнила я. Мне сказали срок. Посчитаем. Сразу после взятия столицы получается. Ладно, это было до моего знакомства с Робертом и нашего договора. Роберту плевать в рожу не надо. Если она проститутка, как мы можем быть уверены, что ребенок Роберта? Спросила я. Воображение почему-то рисовало мне картину эпичной групповухи, где каждый мужчина накончил ложку, а Роберт – стакан, и поэтому решили, что ребенок его. Та женщина работала сезонным методом. Есть деньги, не работает, нет денег, работает. До Роберта она долго не обслуживала клиентов. Потом вернулась к работе, и она сразу приглянулась Роберту. Он заплатил денег, чтобы она не обслуживала больше никого, кроме него. И хозяин борделя клянется, что договор выполнялся. Ну а потом у нее кончились деньги, и она вспомнила о Роберте и сказала, что беременна. Мы проверили, правда беременна, она утверждает, что будет мальчик и даже имя ему выбрала, Джиндри. Знакомое имя. В каноне такой парнишка мелькал. А Роберт что? Спросила я. Роберт говорит, что думал, что у нее больше разума. То есть вы, первые люди государства, совещались по поводу беременности проститутки? Весь день? Спросила я. Дел важнее нет, долги казны, Таргариены с флотом на драконьем камне, истерзанное чередой зим сельское хозяйство, зависший Дорн, не переводи тему. Арвин говорит, пусть оставляет, потому что у нас есть хорошая вероятность получить мальчика точно от Роберта. Его поддержал Варис. Роберт говорил, пусть аборт делает. Я хотел с тобой посоветоваться, но Роберт запретил. Твоя имитация месячных убедила Арвина, что ты можешь родить, и он сказал, что теперь без разницы. Его поддержал Варис. Прикольно. Мать, похоже, не спрашивают. Или у нее род занят был. Похоже, я знаю, чем занимался Станнис. Что делать-то? Я помнила, что королевская кровь обладает магической силой по канону. Патроны нужны? Патроны всегда нужны. Король ночи не спит. Нет, сейчас спит, но это пока. Пусть рожает. И нужно проследить, чтобы она выжила, а то кто будет растить ребенка, если не мать? Тащите ее во дворец. Во дворец? Проститутку? Ты с ума сошла? Воскликнул Нет. Ну а если она при родах умрет, кто будет с ребенком возиться? Спросила я. Во дворце такой женщине точно делать нечего. Лианна, ты серьезно? Почему ты так спокойно воспринимаешь его детей от других женщин? Тебя что, не оскорбляют его внебрачные дети во дворце? Спросил меня Нет. В местных реалиях незаконнорожденный ребенок не то чтобы уникальное явление, хотя этим стараются в приличном обществе не светить. А вот тащить своих побочных детей туда, где живет жена, это уже на грани фола. В переводе на человеческий это значит, что ты задумываешься о выдаче бастардам прав наравне с законными детьми, или что ты любишь жену так же сильно, как женщину, что этих детей родила. А смысл мне истерить, чтобы их убили или меня успокоительным накачали? Тем более пока мне Роберта ни в чем винить, обещал со шлюхами завязать и завязал. А закон обратной силы не имеет? Спроси что ли у Станниса. Некоторое время мы разговаривали, а потом Нет побежал докладывать королю, что королеву он успокоил и убивать женщину и ребенка не надо. Интересно, мать Джиндри она какая? В каноне это был нормальный в общем парень, работающий подмастерьем у кузнеца, хотя не ясно куда мать делась, умерла при родах, свалила или клиент зарезал. Роберт слишком высокого мнения о местных женщинах. Зачем им предохраняться с ним? Можно деньги сосать бездельничая, родив королю ребенка, может хоть пару серебрушек кинет, а это уже неплохо. Кроме того, Роберт сильный и здоровый мужчина, побеждающий копьем кабана один на один, а пенсии тут нет. Единственный вариант не сдохнуть за пределами трудоспособного возраста, тебя кормят дети, а так ребенок может быть будет здоровый в отца, а если вдруг сможет на титул претендовать, ух, тогда заживешь, даже если он просто за деньги поставит крестик под бумагой отказа от прав. Потом вернулся Нет в компании мейстера Дилмарта. Меня обрадовали новостью, Дилмарт теперь великий мейстер, ну строго говоря не совсем еще по закону, но Роберт уже его им объявил. Произошло сразу несколько событий. Пицель таки взял у Роберта анализы. Только Роберту процесс сильно не понравился. Он сказал, что теперь ссать больно. После чего Роберт назвал Пицеля хуевым мейстером и выгнал. Я правда не поняла, то ли это оскорбление медицинской квалификации Пицеля, то ли здесь так и называется специализация урология, но это дело десятое. Король даже не стал рубить голову, а проявил невероятное великодушие. Пицелю просто побрили бороду. Новым великим мистером он назначил Дилмарта, и Роберт сразу же ввел его в курс дела, наедине. «Главное задание – делай что хочешь, но чтобы моя Лианна могла мне родить. Ты же мистер, великий мистер, вот и лечи. Получится – осыплю золотом, не получится – голову с плеч». И вот сейчас сильно взволнованный Дилмарт спрашивал меня, когда леди можно осмотреть. Хотелось поржать над Пицилем, это вам не девушек на девственность проверять, тут можно и молотом получить, но не стало, ибо у меня есть дела поважнее. Когда после родов цикл возвращается, никогда не интересовалась. У одной моей подружки с прежнего мира больше года после родов точно месячных не было, но она правда ребенка грудью кормила. А лезть в свой организм, леча себя от несуществующих болезней я не дам, еще что сломают. Короче, ценой невероятных усилий нам удалось Дилмарта убедить, что меня лечить не надо. Все нормализуется так, если что я лично улажу все с королем. Если Роберт спросит, пусть говорит, что лекарства пью. Какие? Секрет. Секретный секрет. Хотя нет, решили, что пусть он меня в ближайшем будущем осмотрит и решит, пора ли снимать швы. Потом пошли по второму кругу лечения, пробинджина. Тоже уговорили не лечить, сказали, так пройдет. Даже болезнь не назвали. А королю скажи, что лечишь. Дилмарт смотрел на нас странно, но служанку нашу помнишь, Апициля? Делай, что говорят, будешь и дальше великим мистером. Это большой жизненный успех. Не делаешь, не видать успеха в жизни. Потом я расспросила его, как идут опыты по древним валлерийским книгам. Он отвечал, что опыты идут плохо. Один из ассистентов уже насмерть парами ртути отравился при попытке измерить атмосферное давление. Прототип перегонного куба рванул, но там все живы. Идея с младшим медицинским персоналом внедряется, но санитарки начали болеть. Ну я ему и посоветовала, пусть медсестры моются. И перчатки на руки, и маски на лицо. Нет, не карнавальные, тканевые, крепящиеся на уши. Пусть маски кипятком потом обдают после использования. Мне и Дилмарту это было более-менее интересно, но не Ниду. Тот присел на кресло и задремал. Пусть спит, наверняка набегался. Дилмарт правда рвался все бросить и отправиться в башню радости искать те самые древние валлерийские книги, но я его отговорила, сказав, что книг там не помню. Риегар все наизусть рассказывал. Выяснила, что здесь есть аналоги телескопов и обсерваторий, хотя и очень маленькие. Попыталась продвинуть идею с очками. Ведь если можно нечто рассмотреть вдали, можно и вблизи. Шло плохо. Я решила воспользоваться ситуацией, пока нет спит, и подкинуть новую идею Дилмарту. Великий мистер, а вам не кажется, что идея стрелять в кольчугу глупая, когда можно разрядить арбалет? Спросила я. Я совсем не понимаю, к чему это, ответил мне Дилмарт. Очень деликатный вопрос. Разумеется, я в гневе, что у Роберта есть дети не от меня, но хорошо это скрываю. Он обещал мне завязать с внебрачными связями, но полной уверенности у меня нет. Я не шпион, ответили мне. От вас это и не требуется. Но одно дело, внебрачная связь, а другое конкуренты моим детям в борьбе за трон. Начало я. Ну можно следить за его возможными любовницами, а дальше лунный чай. Могу лично сварить. Начал он, но я его прервала. Есть идея лучше. Зачем контролировать толпу женщин, когда можно одного мужчину? Спросила я. У меня нет желания ничего давать королю. Еще отравиться. И вам не советую. Нет, все намного проще. Великий мистер, я правильно понимаю, для того, чтобы получился ребенок, нужно, чтобы мужское семя попало в женское лоно? Спросила я, старательно подбирая слова. Ни про клетки, ни про яйцеклетки здесь не слышали. Да, еще нужно, чтобы семя укоренилось. Следовательно, чтобы какая-то женщина легкого поведения не понесла от Роберта, ему достаточно во время полового акта одевать на детородный орган чехол, вроде ножен для кинжала, не пропускающий жидкости воздух, спросила я. Возможно, но зачем ему это делать? Потому что иначе я откажусь с ним спать, а брат нет достанет его на совещаниях, ответила я. Разумеется, с изменами жениха я мириться не собиралась. Все, нагулялся, теперь только со мной. 4 внебрачных ребенка, 5-й на подходе. Это при том, что по законам США ты едва совершеннолетний, недавно 21 стукнуло. Ты всем все доказал, каким бы ни был мелким твой член, все, хватит, достаточно. Однако дело не только в Роберте. Лианна уже раз рожала, это больно, да еще чуть не умерла в процессе, или умерла, как смотреть. Кроме того, Лианна довольно быстро забеременела с Риегаром. Это мне что, каждый год рожать? помру после 6-го или зубы вывалятся после 5-го. Смерть в 22 года от износа, чтобы Роберт плакал на моей могиле со словами «Прости, я тебя затрахал насмерть, пойду теперь к Серсии». Поэтому я готовлю самый страшный удар по мужскому шовинизму, нормальную контрацепцию. Пить настой из полуядовитых трав мне совсем не хочется, у них химии нет. Вообще нет понятия химический элемент, группа крови, анализ гормонов. И что все я отдуваюсь. Вот пусть Роберт и предохраняется. Травить его сомнительными зельями не буду, вдруг умрет или побочки, но это и не надо. Ткани у них хорошие, как и выделка кожи, сделают Роберту натуральные презервативы. Правда, вопрос, как его заставить это нацепить, ладно, пока не актуально, мне надо будет после свадьбы как минимум одного ребенка родить, а там подумаю, как раз Дилмарт решит технические проблемы. Магия, поадекватнее нечто, чтобы Роберту сказать, боюсь полового члена, после того, как меня Риегар насиловал, прикройся, потом придумаю. Великий мистер отнесся к моей идее со скепсисом, особенно когда я ему сказала, что все надо делать секретно и пусть проверяет на себе. Заведет подружку или в борделе вперед, ничто не остановит движение прогресса. Ну ничего, хочешь быть великим мистером работы, помнишь, кто тебя на должность привел? Ты же мужик. Все думают, что ты отдыхаешь, а ты работаешь, трудишься во славу Вестеросса, не покладая своего. Ну и заодно изделие испытаешь, чтобы было точно качественным и ничего не подхватил. Если что, я скажу Роберту, что Дилмарт делает религиозно-магический ритуал, без которого успех моего исцеления не гарантирован. А то я видела по телевизору женщин из Афганистана, которые к 30 годам счастливая мать 8 детей и выглядит за 50 без зубов. Нет, спасибо. Контроль и учет, не только в финансах, но и везде. Некоторое время я еще говорила с Дилмартом. Идея молекул его просто вымораживала. А уж мысль, что тепло – это следствие движения молекул, вообще было выше его понимания. Умные книги ведь написаны в 7 королевствах. Теплород – особое вещество, которое есть везде и перетекает из горячего тела в более холодные. А тут я с колебательным движением маленьких невидимых шариков. Это же нелепо, как они могут быть такие маленькие, что их не пощупать, но шарики и при этом невидимые. А какого они цвета? И почему не разваливаются тела, если они из шариков? Гравитация? Что это? Почему вечно не сжимается? Чем уравновешена? Когда Дилмарт стал уставать, я разбудила Нида и отправила их всех заниматься делами. Или спать, короче, хватит с меня на сегодня. Читать при свечах я не стала, еще глаза испорчу. Решила обдумать, что делать. Потом решила, что подумать можно и лежа. Чтобы переодеться, хотела позвать служанок, но поняла, что их у меня нет. Конечно, можно попросить кого-то достать, но вдруг они стукачи Варриса или предательницы, да и вряд ли будет много желающих идти туда, где смертность 100% меньше, чем за 2 месяца. Еще надо учесть, что я месячные изображаю, вдруг Роберт еще кому-то из свидетелей свернет шею. Я кое-как сама переоделась, сопли как назло кончились. Ладно, никто вглядываться не будет, месячные — это минимум 3 дня, чтобы еще кровью запачкать, думала я, ковыряясь пальцем в носу. По Фридарта Старка, бешеное время настало, думал нет, вместе с отрядом охраны продвигаясь по ночному городу. Раньше все было проще, как все было раньше. Он был вторым сыном и знал, что ему править не придется. Не готовился он к правлению, просто тихо исполнял свой долг, так его и звали, Тихий Волк. Другое дело Брандон. Брандон имел и более яркую внешность, и более раскованное поведение, не стеснялся брать от жизни все, как Роберт. Но потом завертелось. Лианну похитили, его отца и брата сожгли за несколько дней до планируемой свадьбы, и он получил в наследство все. Титул хранителя Севера, невесту брата и ворох проблем. Его положение переросло в довольно успешное восстание против спятившего монарха.